Глава 11. Из Кудоса я выбрался ближе к вечеру, а до того просто изображал мающегося бездельем ветерана ресталищ. Шастал по территории, заглядывал в залы для тренировок, снисходительно показывал новичкам, как правильно держать меч и копье, лениво базарил с инструкторами, обсуждал применение разных типов оружия, оценивал позавчерашних девок и хаял втихую Данисту. Все как всегда, никто не должен был ничего заподозрить. С собой взял только длинный кинжал в ножнах, с каким всегда выходил в город. Одежда обычная, плащ, рубаха, штаны, короткие кожаные сапоги с остальными набойками. То, что требовалось для сегодняшней акции, забрал позднее, из двух уличных тайников. Сначала из собственного, длинный обоюдоострый клинок с перевязью, приобретенный через посредников у левого торговца. Затем из баронского, небольшой трехзарядный арбалет, легко скрываемый под плащом. «Клиента из него не завалишь, это для охранников», – предупредил Растус, объясняя задачу. Новая встреча с доктором состоялась через 5 дней после моего фиаско на Княжеской. К этому моменту страсти по поводу проигрыша более-менее улеглись. Даниста особого неудовольствия ко мне не выказывал, по крайней мере, внешне. Так что очередное посещение таверны для богачей подозрений не вызывало. «А почему нельзя по клиенту?» – удивился я странному указанию Растуса. «Он его что, не пробьет, что ли?» «Хочешь попробовать? Пробуй», — криво усмехнулся баронский помощник. «Только не удивляйся потом и не жалуйся, что придется еще и с охраной драться». «Сколько будет охраны?» «Видимо, 2. Больше он с собой по вечерам не берет. 3 болта без перезарядки — это тебе для гарантии, если промажешь». «Понял». «И учти, если не сдюжишь и попадешься, на нас свалить не получится». Доктор поднял ладонь и показал мне едва проглядывающуюся на коже печать. Я мысленно почесал себя под правой лопаткой и невольно поморщился. Эти гады и вправду могли кокнуть меня на расстоянии, если бы захотели, конечно. Растус мою гримасу, безусловно, заметил. Откинувшись на спинку стула, он отхлебнул из бокала и довольно осклабился. Ну, еще бы ему не быть довольным, опять ведь скотина пил за мой счет. По закоулкам Ландвилия я бродил около 2 часов, а потом заглянул, наконец, в нужный бордель. Его, как мне объяснили когда-то, держали шершавые. Противно, а что поделаешь? Клиент ходил в основном сюда, и охрана у него была в основном из этих, которые бывшие бабы. «Кого желает, честный убийца?» – проявила осведомленность в вопросе, встретившая меня в дверях сутенерша. «Кого-нибудь из деревенских, мне нравятся пухленькие, беру на всю ночь». «Сию секунду, сейчас приглашу девочек». Мадам указала на кресло в углу и удалилась за ширму. Я садиться не стал. Сидя, скрывать лишнее вооружение не получится. Поэтому просто прислонился к стене, сложив руки на груди и принялся ждать. За мной молча наблюдали 3 охранников. Все в серых бесформенных балахонах и с черными полосками на плечах. Один явно местный, бордельный, призванный следить за порядком. 2 других, рубь за 100, дожидались решившего скоротать вечерочек хозяина. И это было просто отлично. Заказчик не ошибался, говоря, что клиента я найду именно здесь, и его будут сопровождать только 2 шершавых. И если продолжить цепочку, то отсюда он уйдет 3 часа, времени целый вагон. «Пожалуйста, господин убийца, девочки, заходите». Смотрящая откинула ширму, и в зал одна за другой выплыли 8 девах в откровенных, я бы даже сказал, весьма откровенных нарядах. Сколько из них были бывшими мужиками, сказать трудно. Скорее всего, учитывая крышу этого заведения, не менее половины. Но я с ними трахаться не собирался. Мне они требовались для другого. Хотя в последней появившейся предо мной даме я неожиданно узнал красотку Паоэре, ту самую, которую ко мне привели после 1-го боя. Надо же, где она, оказывается, обитает, ни в жизнь не подумал бы. Через 2 минут придирчивого разглядывания претенденток я, наконец, ткнул пальцем в понравившуюся. «Эту беру. Сколько?» «Господин убийца», — подойдя ко мне, тихо проговорила мадам, так, чтобы другие не слышали. «Хочу вас предупредить, что это традиционное, и если вы специально хотели чего-то горячего и необычного, то лучше вам выбрать традиционное. Это в смысле обычная девка?» — перебил я ее. «Ну да, эту не трансформатировали». Я сделал вид, что задумался, а потом решительно выдохнул. «А, ерунда. Горячего в следующий раз попробуем. А пока эту. И на всю ночь. С вас 9 рехинов». Паоре, как в скорости выяснилось, меня тоже узнала. «Ой, господин Дир, вы даже не представляете, как я вам рада, как рада!» Засуетилась она сразу, как только мы добрались до комнаты для свиданий на втором этаже. «А я уж как рад, ты даже не представляешь!» Усмехнулся я, решительно пресекая ее попытку помочь мне снять плащ и вообще. Не хватало еще, чтобы она обнаружила, что у меня под полой. «Давай, раздевайся!» Подтолкнул я ее к кровати, легонечко шлепнув для верности пониже спины. Дамочка испуганно взвизгнула и плюхнулась на атласные простыни. Пока она там разоблачалась, готовясь к веселью, я шагнул к бельевому шкафу и, прикрывшись открытой створкой, спрятал внутри плащ и оружие. «Ну что, готово?» «Готово, мой господин!» Высунувшаяся из-под одеяла девушка кокетливо тряхнула кудряшками. «Тогда погнали!» Левый сапог полетел в левую сторону, правый в правую, рубаха куда-то за спину, а сам я, рыча от накатившего вожделения, рухнул на заваренное подушками ложе. Сочетать приятное с полезным оказалось делом хорошим. Такого удовольствия от близости с женщиной я, наверное, не получал с той самой ночи в гостинице «Небо», где мы с герцогиней... Впрочем, там все было по-другому. И с ней, и со мной, и больше... Я знаю, это не повторится. Поэтому нет смысла сравнивать. Сравнивать ту, что сегодня, можно было только с такими же, как она, профессионалками. Честно скажу, Паоре показалась мне лучшей. Такого отношения к работе я еще ни у одной не встречал. Это прямо-таки наслаждалось процессом. Видно, и вправду тогда в первый раз не обманывала, когда заявляла, что обожает приносить радость мужчинам. «Ох, как же мне нравится, когда со мной настоящий мужик, а не эти!» Выдохнула она в изнеможении после очередного соития, откинувшись на мокрой от пота подушки. «Эти кто?» – прохрипел я, падая рядом с ней. «Шершавые, кто же еще?» «И чем они тебе не угодили?» «Злые они и бесчувственные. Тычут своим инструментом, куда попало. Даже противно становится». Девушка скривилась, словно внезапно вспомнила что-то не слишком приятное. Но уже через миг черты ее лица разгладились. Она повернулась ко мне и принялась шаловливо перебирать пальчиками по моему прессу, вверх-вниз, явно намекая на то, что, мол, хватит уже отлынивать, давай кувыркаться дальше. У меня возражений не было. Время еще оставалось, а создавать себе алиби, если кто-то подслушивает то, чем мы занимаемся, не помешает. Даже наоборот, поможет. Непрекращающиеся вот уже второй час стоны и вскрики не оставят сомнений даже закоренелому циннику. Сюда пришли трахаться, а не убивать. И если даже за дверью вдруг стихнет, то это вовсе не значит, что любовный экстаз угас. Это означает лишь то, что парочка просто решила передохнуть, чтобы потом с новой силой и теперь уже до конца, пока оплаченное время не выйдет. «Вина хочешь?» – поинтересовался я как бы между прочим, когда мы опять отпрянули друг от друга и дыхание более-менее выровнялось. «А то!» – не стала ломаться Паоре. «Ух ты!» – восхитилась она, когда я достал из шкафа прихваченную с собой бутылку ларнийского. Полупустую, правда, но тем не менее. 20 рехенов отдал!» Горделивое замечание прозвучало вполне к месту. Наполненные пурпурным напитком бокалы мелодично звякнули. Дама пила свою долю медленно, смакуя каждый глоток, а когда бокал опустел, экстатически закатила глаза и выдала краткий вердикт. «Живут же люди!» То, что вместе с вином она выпила нужную дозу сонной настойки, Паоре, конечно же, не заметила. Снотворное начало действовать меньше, чем через минуту, а еще через две дама уже лежала в кровати и бессовестно дрыхла, забыв о работе, заботливо укрытой одеялом. Спать, по моим прикидкам, она должна была часа два, более чем достаточно, чтобы исполнить заказ, а после вернуться и сделать вид, что никуда отсюда не отлучался. Выпитое нами ларнийское обладало одним важным свойством. Оно отлично снимало усталость. Конечно, не так, как преснопамятное карданийское черное, но тоже всего после одного бокала я чувствовал себя превосходно. Словно и не было у меня сейчас изматывающего секса, и организм опять реагировал на нее как положено. Увы, на вновь появившееся желание пришлось наложить строгое вето. Чтобы не дать слабину, я отвернулся от спящей красотки, подошел к плотно зашторенному окну и, чуть отогнув краешек, принялся следить за двором. Сюда, через черный ход, должны были выходить все клиенты борделя. Ожидание продлилось около получаса. Нужный мне господин прошествовал через двор в сопровождении двух шершавых. То, что ошибки нет, я убедился, когда они поравнялись с уличным фонарем и свернули налево, в сторону богатых кварталов. Перехватывать их требовалось в переулке могильщиков, единственном месте, где дорога заворачивала за ограду старого кладбища и где по вечерам никто из местных не шлялся. Быстро одевшись и забрав из шкафа оружие, я опять подошел к окну. Поднял оконную створку. Она не откидывалась, а просто сдвигалась вверх на английский манер. Выбравшись наружу и закрыв обратно окно почти до конца, осторожно спустился вниз по выступам кладки. Щепка, уложенная на нижнюю часть рамы, гарантировала, что створка на замок не защелкнется, и я смогу снова поднять ее, когда возвращусь. Добраться до переулка могильщиков удалось быстро, всего за 10 минут. Отступив в тень у ограды, я вытащил арбалет, уложил в него 3 болта, взвел курки и снова принялся ждать. Господин Борзиний с охраной появился минут через 5. Только сейчас мне стало понятно, зачем мистер Растус в первом задании заставил меня проиграть свой бой племяннику архистратига. Месть за то поражение – отличный мотив для убийства. Так что если у меня сейчас ничего не получится, или если меня разоблачат и поймают, никто не подумает посчитать это преступление заказным. Просто обиженный на судьбу раб решил таким образом отомстить честно победившему его аристократу. Ну что же, значит, выходит, я правильно сообразил не идти на дело со своим личным оружием, а взял на всякий пожарный, нигде не учтенный клинок. Арбалет щелкнул 2. Левому охраннику стрела угодила в грудь, правому в горло. 3-ю стрелу после секундной паузы я потратил на господина Борзиния. Все-таки интересно, что имел в виду Растус, когда говорил «хочешь попробовать – пробуй». Вот я и попробовал. Результат оказался весьма любопытным. В считанных тунах от цели стальной болт неожиданно резко вильнул и прилетел мимо. На моем месте любой бы, наверное, удивился и растерялся, но лишь при одном условии, если бы он никогда не видел чего-то подобного. Планета Шайо, ночное небо над Данквилем, порция плазмы, выпущенная во флайер преследователей и внезапно ушедшая в сторону, досадливое чертыхание Анцилы. Как же давно это было, но я все равно помню. Искажающее поле, так, кажется, называлась эта фигня. Разряженный арбалет полетел на землю. Заемный клинок сверкнул в неярком свете местной луны. На левую руку вместо щита я намотал собственный плащ. Защита хреновенькая, но все-таки лучше, чем вообще ничего. «Ты?» – изумился Борзиний, тоже выхватывая меч и делая шаг навстречу. Я промолчал. «Зачем говорить с без 5 минут трупом?» «Ты не убийца, ты трус. Ты хотел убить меня подло, издали, но ты просчитался». Продолжил выкрикивать оскорбление племянник архистратига. «Я победил тебя на арене, а здесь я просто прирежу тебя, как барана, а потом сниму шкуру и брошу собакам». Он дрался и вправду неплохо, но здесь был не фехтовальный зал, а я не партнер по спаррингу. Борзинию хватило всего 3 ударов. Первым я выбил из его рук оружие, вторым подрубил ноги, третьим резанул шею. Племянник архистратига схватился за горло, упал на колени, качнулся и через миг рухнул навзничь. Я вытер клинок о его одежду, подобрал арбалет, проверил, мертвы ли охранники, после чего, убедившись, что все в порядке, двинулся прочь. И лишь через полквартала сообразил, что, черт побери, забыл обшарить убитых. Зачем? Во-первых, чтобы имитировать ограбление, а во-вторых, найти тот приборчик, который защищал своего хозяина от луков и арбалетов. Сглупил, конечно, но пехать назад, чтобы исправить ошибки, было еще глупее. От арбалета с мечом избавился, бросив их в протекающую через город речушку. В бордель возвратился тем же макаром, через окно, плотно задернул шторы, спрятал плащ в шкаф, разделся и с чувством выполненного долга улегся в постель. Снятая на целую ночь дамочка ничего не услышала и продолжала все так же сопеть в подушку, только перевернулась на другой бок, выпростав из-под одеяла аппетитные формы, те самые, из которых ноги растут. За них-то я, собственно, и ухватился, когда решил, что пора, надо будить. «Ага, ага, я сейчас», — сонно пробормотала девушка, нащупывая мою руку и на автомате подтягивая ее в другое местечко, еще более интимное. «Ох, что это? Я что, спала?» Она неожиданно дернулась и подскочила на месте, протирая заспанные глаза и испуганно озираясь. «Спала, спала, мы с тобой оба спали», — успокоил я ее, привлекая обратно к себе. «Устали, наверное, ну и вино еще, вот и расслабились». «А, ну тогда ладно», — выдохнула она с облегчением, колыхнув грудью прямо у меня перед носом. «Только ты это...» «Что это?» Паоре внезапно смутилась. «Ну, не говори никому». «Что не говори?» «Что я заснула». «Почему?» «Мы всегда днем спим, ночью нам спать запрещают, иначе штраф». «Понял, договорились, не буду рассказывать». Ларнийская, как я понял, подействовала на нее так же, как и на меня, несмотря на снотворное. Поэтому следующие 1,5 часа мы занимались любовью практически без перерывов. А затем в коридоре послышался топот ног и в дверь застучали так, словно хотели выломать. «Эй, там, открывайте!» Быстро надев штаны, я дал даме знак не отсвечивать. Подошел к входу и отодвинул щеколду. За дверью толпились шершавые. «В чем дело? Пожар? Горим?» «Нет, не горим!» Из-за охранников выдвинулся человек в форме городской стражи. На лацкане его кителя красовался значок старшего районного надзирателя. «Ты, Дир, из Кудуса, Перекки?» «Да, а что?» «Тебя опознали!» «Что значит опознали? Не понял!» Изобразил я святую невинность. «Я войду!» То ли спросил, то ли просто уведомил меня надзиратель, перешагивая через порог. Я ему не препятствовал. Он неспешно прошелся по комнате, окинул внимательным взглядом стены, кровать, шкаф, разбросанную по полу одежду, после чего уселся в кресло возле окна и коротко приказал. «Проверьте тут все!» Заполнившие помещение охранники первым делом согнали с кровати таращущиеся на них из-под одеяла Паоре. Перепуганная работница местной секс-индустрии спряталась за меня и со страхом следила за тем, как помощники надзирателя переворачивают все вверх дном. Обыск, как и следовало ожидать, завершился ничем. Ничего крамольного в комнате не обнаружилось, только пустая бутылка из-под ларнийского и перевязь с моим личным кинжалом. «А ну-ка, иди сюда!» — поманил к себе стражник даму. Та, кое-как прикрыв свои прелести, подобранной с пола туникой, присела на кровать перед креслом. «Во сколько вы начали?» «В половине девятого, господин Горвий». «Он куда-нибудь уходил?» — кивнул он в мою сторону. «Нет-нет, господин, мы были все время здесь, вместе, и... ну, в общем, вы понимаете». Надзиратель остановил ее взмахом руки и повернулся ко мне. «Значит, ты подтверждаешь, что неделю назад дрался на Княжеской с племянником архистратига господином Борзинием?» «Подтверждаю, конечно», — пожал я плечами. «Я это и не скрывал никогда». «Дрался и проиграл», — уточнил Горвий. «Все верно, все так и было». Несколько секунд надзиратель смотрел на меня испытующе и, наконец, выдал. «Час назад тело Борзинья обнаружили возле старого кладбища. Он был убит. Вместе с ним убили и двух его телохранителей». Паоре негромко ойкнула и прикрыла ладошкой рот. Горви не обратил на нее никакого внимания. Он продолжал смотреть исключительно на меня. «Ну, убили, и что? Я-то тут при чем?» Состроил я удивленную мину. «При том, что Борзиний тоже был здесь и ушел отсюда не позже половины двенадцатого». «Борзиний был здесь? В этой комнате?» На этот раз мне даже не понадобилось играть, мой оппонент сам подставился. Поняв это, он дернул недовольно щекой и нехотя пояснил. «Нет, он отдыхал в соседнем крыле, и мы подозреваем, ты мог его видеть. А увидев, задумал недоброе. Дождался, когда он уйдет, потом незаметно вышел, следом за ним, догнал и убил». Я засмеялся и поднял примирительно руки. «Простите, господин надзиратель, не удержался. Просто это и вправду смешно. Я ведь пришел сюда развлекаться, а не убивать. И я понятия не имел, что господин Борзиний тоже трахает здесь какую-то шлюху». «Сволочь, гад, я убью тебя!» Внезапно закричали от двери срывающимся голосом. Я повернулся на шум. Сразу трое шершавых с трудом удерживали четвертого, который, похоже, рвался ко мне, чтобы... а рожу-то он нафига так накрасил? Ну, прямо как баба. «Успокойся, Руннан!» — бросил, вставая Горвий. «Тут уже ничем не поможешь. Смирись!» Шершавый с накрашенной мордой еще пару раз дернулся, но потом вдруг обмяк, всхлипнул и разрыдался. Охранники вывели его в коридор. Честно сказать, я ничего не понял. Господин надзиратель тем временем дошел до двери, затем неожиданно обернулся и ткнул в меня пальцем. «Если расследование покажет, что ты соврал, с тебя сдерут кожу. Живьем!» Сказал и перевел взгляд на Паура. «А тебя, если выяснится, что ты его покрывала, сварят в кипящем масле». Дверь затворилась. Я задвинул щеколду, вздохнул. Паоре так и продолжала сидеть на краю кровати, прижав к груди смятую тунику. Судя по ее лицу, она вот-вот была готова расплакаться. Я подошел к ней, сел рядом, обнял. «Я не хочу, чтобы меня сварили», — пролепетала она с дрожью в голосе. «Не бойся, ничего они с нами не сделают». «Ты думаешь?» «Ну, конечно, мы же ни в чем не виноваты, ведь так?» «Так». «Ну, значит, нечего беспокоиться». Я притянул ее еще ближе к себе, и, чтобы окончательно закрыть скользкую тему, небрежно поинтересовался. «Слушай, а что это за придурок, который тут на меня бочку катил?» «Придурок? Какой придурок?» Нахмурилась дама, забыв на мгновение о собственных переживаниях. «Ну, этот, которого Руннаном зовут». Вообще говоря, мне было абсолютно пофиг на этого идиота. Просто мне никогда не нравились грустные голые бабы. Мне нравились голые бабы веселые и затейливые. Паори внезапно фыркнула, потом прыснула в кулачок, а после не выдержала и, буквально давясь от смеха, принялась объяснять. «Ой, не могу! Рунанчик? Да просто, ну это же всем известно! Этот Рунан и есть та самая шлюха, которую, ой, сейчас точно лопну! Трахал Борзиней!» «Педик, что ли?» – недовольно вырвалось у меня. «Да нет!» – отмахнулась развеселившаяся затейница. «Он раньше девкой был рунной, а Борзиней тот, да, больше по мальчикам. Поговаривали, он даже своих охранников пялил». «Тьфу, блядь!» – дама опять засмеялась. «Рунна у архистратига служанкой была и типа втюрилась в этого извращенца Борзинья, а тот на нее не глядел, все больше с шершавами терся. Вот она и упросила хозяина, чтобы ее тоже того зашершавили. А архистратиг, дядька веселый, ему самому интересно стало, что будет. Вот так оно все и вышло. Девкой племянник не интересовался, а на парня запал. Но чтобы все было благопристойно, определили ее, ну, в смысле его, сюда, в сладкий приют. Здесь и встречался с Рунанчиком раз-два в неделю, чтобы потрахаться». «Понятно». Я почесал за ухом и посмотрел на часы. «Так, время у нас еще есть. Что будем делать?» «Ну, ты же за меня заплатил, значит, можешь делать со мной все, что хочешь», — ухмыльнулась Паора. Против таких аргументов я возражать не стал. «Все верно. Хочу и делаю», — сказал и привычно завалил ее на разгромленную охранниками кровать. Шухер по поводу убийства Борзиния приключился знатный. По всему городу только об этом и говорили. Стражи на улицах стало больше. Кроме них, по рынкам, борделям и кабакам шастали патрули шершавых. Не мудрено. Как мне рассказали в Кудусе, племянник архистратига считался их негласным лидером. Видимо, потому что они воспринимали Борзиния как пусть и не форматнутого, но своего, которому позволительно драть их даже в мужском обличье. В общем, типичная гомосятина. Ну, прямо как на земле, у толерастов. Лучшие люди – это меньшинство, а обеспечивать их должно традиционное большинство. Хрен знает, как к этому относились в самых верхах. Но, судя по отношению местных властей, в Ландливии шершавые чувствовали себя едва ли не королями. Им позволялось многое. Недоплачивать, а иногда и вообще не платить за товары и услуги, совершать мелкие правонарушения, требовать к себе повышенного внимания в ущерб остальным, игнорировать привычные правила и запреты, открыто плевать на традиции, отжимать бизнес у мелких хозяев, крышевать средних и даже подменять собой городскую стражу и суд, когда дело впрямую касалось их собственных интересов. Сказать, что обычные граждане терпеть не могли этих переделанных баб, значит ничего не сказать. Тем не менее, среди городских богачей, чиновников и старших военных считалось хорошим тоном нанимать себе охрану именно из шершавых. И в этом не было ничего удивительного. Две маргинальные группы, которых не любят во всех мирах и во всех временах, и флора, как и земля, здесь не исключение, просто не могли не сотрудничать. Ведь при любом неблагоприятном раскладе народный гнев в первую очередь направлялся или на захребетников богатеев, или на уже доставшее всех меньшинство. Из Кудуса я не выбирался целых 5 дней. Впрочем, не только я. Даниста запретил выходить в город всем честным убийцам. И это было разумно. В Ландливии убийцы являлись, наверное, единственными, кого шершавые старались не задирать. Беспредел с нами не проходил. Нам, по большому счету, терять было нечего. Каждый наш бой мог оказаться последним. А с кем надо драться и где, без разницы. И в этой обстановке, что сложилось в Ландливии после убийства Борзиния, любая, даже самая мелкая стычка между нами и ими легко могла перерасти в большое побоище. Поэтому все донисты во всех Кудусах решили не рисковать. Новости, что творится снаружи, мы получали от вольнонаемной прислуги и приходящих скрасить наш суровый досуг проституток. Паора, кстати, за эти 5 дней в нашем Кудусе ни разу не появлялась. Или работала в эти дни в других гладиаторских школах, или, что вероятнее, она сейчас тоже находилась под подозрением, и из борделей ее просто не выпускали. Хотя, если честно, именно с ней я пообщался бы с большим удовольствием, причем не только интимно. Болтать ни о чем ей, как мне показалось, нравилось не меньше, чем трахаться. Во время последней встречи она, сама того не замечая, рассказала мне об очень многих ранее неизвестных вещах. И ее чисто женский взгляд на жизнь в княжестве прекрасно дополнял уже сложившийся в моей голове чисто мужской. Мало того, в ту ночь, уже под самый конец нашего затяжного марафона, когда усталость почти пересилила страсть, Паоре вдруг выдала несколько весьма любопытных мыслей, которые, по моему разумению, ну просто никак не могли появиться у любвеобильной и глупенькой шлюшки. Режим самоизоляции дониста отменили только на 6-й день, видимо, посчитав, что напряжение на улицах спало, и честных убийц можно выпускать в город. Вырвавшиеся на свободу бойцы тут же устроили несколько небольших потасовок с шершавыми. Но до смертоубийства дело все-таки не дошло. Спонсорам той и другой стороны это было не нужно. И уж тем более это было не нужно городу. Виновных в смерти Борзиния пока не нашли. Любой пустяковый конфликт мог закончиться бунтом. Поэтому городская стража стремилась пресекать беспорядки сразу, в зародыше, кто бы их ни организовывал. Я в потасовках с шершавыми не участвовал и не собирался. Гораздо больше меня интересовало, будет ли кто-то следить за мной вне Кудуса. Целый вечер я просто шлялся по городу, заходил в знакомые лавки и кабаки, но ничего подозрительного не обнаружил. Видимо, мое бордельное алиби разрушить не удалось, и надзиратель Горвий, или кто там теперь вместо него, исключил меня из списка возможных виновных. Радоваться, тем не менее, пока было рано. Снова очутиться под подозрением я мог в любую секунду, поэтому пользоваться своим нынешним относительно независимым положением, пока меня еще не поймали или не подрядили на новое дело, следовало по максимуму. На следующий день я отправился на окраину города, прихватив с собой кое-что из личных запасов. Те самые коробки с пакетами, в которых хранились непонятные для непосвященных предметы. Химические образцы, цилиндрики с крышками, детали неизвестного механизма. Погибший на княжеской лаз оставил после себя небольшое наследство, арендованный в дальнем районе сарай, где он, по слухам, собирался организовывать то ли ферму, то ли питомник, то ли что-то еще, связанное с сельским хозяйством. Бывший крестьянин очень надеялся получить третью метку, а вместе с ней и свободу, поэтому и решил заранее озаботиться о собственном будущем. Увы, его будущее оказалось совсем не таким, какое ему представлялось в мечтах. Случайно пропущенный удар в бедренную артерию лишил его не только мечты, но и жизни. По закону, имущество погибшего гладиатора передавалось в наследство донисте, но по негласной традиции дониста передавал его дальше, лучшим бойцам Кудуса. Оружие и личные вещи разделили быстро, деньги еще быстрее. А вот от такого зачуханного сарая в пригороде Лантвиля, да к тому же с невыплаченной до конца арендой, чтобы продолжить им пользоваться, требовалось доплатить 150 рехинов, отказались практически все. Все, кроме меня. На этом дележка наследства закончилась, и уже на следующие сутки 150 рехинов перекочевали в карман владельца недвижимости. Сарай оказался редкостной развалюхой. Единственный плюс – он был большим, больше 100 тян в длину, 40 в ширину и около 15 в высоту. Настоящий ангар. Даже не представляю, как Лас собирался его восстанавливать и что собирался в нем делать. Но для меня это особого интереса не представляло. Мне он потребовался для другого. Его отдаленность, размеры и то, что в одном углу обнаружилась целая куча угля, а в другом такая же куча слесарных, плотницких и еще бог знает каких инструментов, сыграло главную роль в моем выборе. Первые результаты я получил всего за 2 дня работы. Смесь размолотого в порошок угля, серы и калиевые селитры в классическом соотношении 3:2:15, запечатанная в керамическую кружку банку, бабахнула так, как и положено, для начиненной дымным порохом бомбочки. Эксперимент проводил прямо в сарае, приняв все необходимые меры предосторожности. Выкопал яму, прикрыл ее досками, поместил внутрь объект и провел к нему, как в кино, огненную дорожку. Из того же самого пороха. Дважды эта дорожка гасла, но на третий раз все получилось. Раздался хлопок, доски подпрыгнули, из ямы поднялось серое облачко. Изготовление бигфордового шнура решил пока отложить. Вместо него занялся более продвинутыми девайсами, капсулями-воспламенителями. Латунные колпачки, запрессованные в крышке латунных гильз, уже имелись в наличии. Дело оставалось за малым – заполнить их ударным составом и проверить на детонацию. Вспомнить институтскую и школьную химию оказалось нетрудно. Гораздо труднее было совместить ее с местной, а потом объяснять мастерам-репликаторщикам, какие конкретно химические соединения требуется получить, да еще и таким образом, чтобы никто из них не догадался, для чего мне понадобилась вся эта лабуда. В итоге пришлось измышлять стандартную легенду об удобрениях для огородов, и это как будто бы прокатило. Так или иначе, нужные ингредиенты, бертолетовую соль, гремучую ртуть и сурьму я от мастеров получил еще до схватки на Княжеской. А потом подвернулось и помещение, где можно проводить опасные опыты. Ласса было, конечно, жаль, но своей неожиданной смертью он мне помог даже больше, чем если бы оставался жив и здоров. Кстати, у меня бы навряд ли хоть что-нибудь получилось, если бы в земной жизни не увлекался охотой. Механизм охотничьих ружей я знал с самого детства, а набивать патроны меня обучал покойный отец. А что из себя представляет, к примеру, охотничий капсюль, об этом я бы, наверное, смог рассказать, даже находясь в бессознательном состоянии. На его примерное воссоздание у меня ушло еще 2 суток, но результат того стоил. Все вышло лучше не пожелаешь. 4 образца, закрепленные на специальной станине и наколотые самодельным пружинным ударником, щелкнули микровзрывами один за другим. Главный эксперимент я решил отложить еще на 2 деньков, но эти 2 деньков вылились в итоге в неделю, во время которой я получил 2-е задание от барона Асталиса. Провел веселую ночку с нимфоманкой Паоре. Грохнул придурка Борзиния и безвылазно просидел 5 суток в Кудусе, ожидая окончания карантина. К счастью, за это время с ангаром-сараем ничего не случилось. Никто на него не позарился и пробраться внутрь не пытался. Прототип охотничьего обреза я собирал почти 2 часа. И хоть все детали были изготовлены заранее и точно в размер, их все равно пришлось подгонять. Количество стволов – 2. По длине их немного укоротил, до 15 тонн, около 40 сантиметров. Приклад тоже сделал коротким. Процесс заряжания – классика, перелом, ударно-спусковой механизм – стандартный, затвор, боек, спусковой крючок, тяга, шептало. Теперь требовалось только набить картечью и порохом 2 патронов и проверить, как поведет себя моя кустарная вундервафля. На снаряжение 2 патронов ушло 15 минут. После чего я вставил их 2 в патронники, закрепил обрез на станине, прицепил к спусковым крючкам по бечевке, взвел курки и спрятался в специально приготовленное укрытие в нескольких тянах сзади. Первая бечевка при дергании порвалась. Мысленно чертыхнувшись, я дернул 2-ю. На этот раз все получилось. Со стороны станины громыхнуло оружейным выстрелом. Выбравшись из укрытия, пошел посмотреть, что да как. Оружие выглядело нормально. Ствол с виду не повело и не разорвало. Вдохновившись увиденным, прицепил шнур на 2-й крючок и повторил операцию. Обрез снова выстрелил. Гильзы из патронников выковыривать не пришлось. Выбрасыватель функционировал штатно. Нагара в стволах было немного. Чтобы прочистить их, хватило обычного водопроводного ёршика, продающегося здесь в каждой лавке. Механизм перелома тоже не подкачал. Стволы откидывались и запирались легко, без лишних усилий. Разобравшись с ружьем, пошел смотреть результаты стрельбы. Собранная из толстых досок мишень располагалась в 30 тянах от стрелковой позиции. 2 выстрела поразили ее в круг диаметром 20 тонн, около 0,5 метра. Кучность нормальная, меткость удовлетворительная, убойная сила более чем. В нескольких местах дробины пробили доску в 2 тунны насквозь. Вернувшись к станине, я снял обрез с крепежного основания, закинул его на плечо и мысленно усмехнулся. Вундервафля у меня получилась что надо. Самое то для местных.